Алло. Алло. Да. Куда звоните? Газета «Аргументы и факты». Сука, Петровка, 38 и факты. Сука, вор, факты. Все надо, сука, бандит, факты, сука, разбойник, факты, сука, не бьет, мать, факты. Алло. Все бандит, сука, вор, факты. Все бандит, барюга, факты, вор, факты, вор, бандит, факты, не бьет, мать, факты. Факты! Сука, бандит, факты! Аргументы, факты! Сука, бандит! Алло! Аргументы, факты! Что надо? Сука, воры, факты! Барюга, факты, что надо! Мать, ебёшь, как она подкидывает! Она в самый раз. Сука, вор! Когда грабить квартиру перестанешь? Сука, вор! Петровка, 38! Когда перестанешь квартиру грабить? Сука, вор! Петровка, 38! Когда перестанешь квартиру грабить? Никогда. Сука, тебя за хуй повесили. А вот я за пизду. Захватит. Аргументы факта, хватит воровать. Алло. Да. Почему трубку бросаете? А какого хуя ты звонишь, варюга? Тебе же хватит, наворовался, тебе хватит. Я хочу поговорить. Что за поганое? Ну, наворовался уже. Давайте трубку. Ты нахуй дыри поесть 100-килограммовую. Куда? И на пизду потом положишь матери. Где, сука, мать? Подай, дай телефон, сука, мать. Прошу, как ты ее ебешь. Алло. Алло, сука. Это я. Что тебе надо? 100-килограммовую гирю. Пиздец, у тебя еще цела. Выдержит такую гирю. Выдержит. Сука, поганый, сволочь. Сука, сволочь, поганый. Воровка 38. Сука, отдыхай. Зачем вы маму убиваете? Ах, хуя, пизду продает по телефону. Она ничего не продает. Что я знаю, что я пизду по телефону продавать? Отвечай! Я пизду заставил твою маму по телефону продавать. Это я. Сука, вор, бандит, 38. Подыхать тебе, блядь, сирию, сокеловую, а матери отдашь ее на память.